Глава 20. Эльгизар Норден. Как только София вышла из моего кабинета, я сжал кулаки. Что со мной делает эта девчонка? Почему мне так приятен ее запах? Почему никак не могу насмотреться на ее глаза? И каждый раз сдерживаю себя, чтобы не наброситься на ее молодое и невинное тело. Что со мной происходит? Ставлю ладони на стол и смотрю в окно. На город опускается вечер. А это значит, меня ожидает неприятная процедура прощания с женой. Видит Бог, я любил Алинду и готов был умереть, когда она ушла. Дракон же мой ушел, и я почти умер. Был на границе двух миров, но кто-то не дал мне сделать шаг, который бы все изменил. Я бы ушел к своей истине, как и было предначертано. Стук в дверь прервал ход моих мыслей, и я открыл глаза. Желание убить того, кто решил побеспокоить меня, многократно усилилось. Настроение не заладилось с самого утра, и сейчас, казалось, я был на пике бешенства. «Какой прорвы вам надо?» — крикнул я, и через мгновение услышал, как дверь скрипнула и открылась. Даже не стал оборачиваться. «Убирайтесь в седанайский разлом!» «Эльгизар!» — пропел до боли знакомый голос, и я обернулся. «Я могу войти?» «Алфина Уитон, собственной персоной», — процедил я, в душе проклиная тот день, когда она родилась. «Милый, милый кузен», — закрыла она за собой дверь и кошачьей походкой двинулась в мою сторону. «Я слышала о твоей невосполнимой утрате. Прошу, прими мои соболезнования». «Принимаю». Я посмотрел на красивую брюнетку, которая никогда не жалела на себя косметики. Вот и сейчас глаза были подведены черной краской, губы горели красным, как и щеки. Алфина была одета в черное облегающее платье до пола, из декольте которого практически вываливались белоснежные груди. Удивительно, что когда-то мне это нравилось. Я ведь сходил с ума по этой ведьме, когда был молодым и невинным. Она совратила меня и научила тому, чем я до поры до времени занимался со своими любовницами. «Можно я тебя обниму?» Она протянула свои холеные белые ручки, и мне на миг показалось, что у нее не пальцы, а клешни. «Алфина!» — сморщился я, отходя в сторону. «Я очень рад, что ты приехала в мой замок в такой важный для меня день». «Милый мой, я знала, как тебе плохо, поэтому приехала, как только узнала о постигшем нас всех горе». Кузина все же подошла и обняла меня. Аромат терпких духов проник мне в нос, отчего мгновенно заболела голова. Хлябская прорва. Только этого не хватало. Застонав от раздражения и нарастающей боли, я попытался отстраниться, но ничего не вышло. «Эльгизарчик, ты что же, плачешь?» Она поцеловала меня в щеку и чуть не попала в губы. «Ну, точно ведьма». «С чего ты взяла?» Я отодвинулся и стер со щеки помаду. «Наверное, мне показалось». Алфина поправила декольте и, кажется, еще сильнее выставила грудь наружу. «Эльгизар, после похорон я хотела бы остаться в твоем доме на ночь». «Серьезно? Но ты уверена, что захочешь? Атмосфера здесь не очень. Траурная, угнетающая». «Ничего, я все понимаю. Я тебя не оставлю, когда тебе так нужна моя поддержка». «А еще у меня есть ребенок, дочка. Только она постоянно плачет, по матери скучает». Предпринял я последнюю попытку отвязаться от назойливой кузины. «Может, тогда ребенка отнести в конюшню, пока здесь гости?» «В конюшню?» Мне показалось, что я не расслышал. «Ну да, гостям же нужен отдых». Улыбнулась она дьявольской улыбкой и взяла меня за руку. «Пойдем, милый, не будем заставлять ждать гостей. Проводим твою жену в последний путь». Я был рад покинуть кабинет и оказаться с гостями. Эта женщина вытягивала из меня душу и перемалывала в своих жерновах, а потом выплевывала то, что оставалось. Так было всегда, сколько я ее знал. Будучи мальчишкой, я влюбился в ее черное сердце и думал, что чувства могут быть только такими — грязными, порочными и однобокими. Алфина разбила мне сердце один раз. Больше я ей не позволил, хоть она и пыталась. Говорила о безграничной любви между нами — и, кажется, до последнего хотела вернуть меня. Даже когда я нашел свою истинную, Алфина не унималась и продолжала преследовать меня, пока однажды Алинда с ней не поговорила. После этого кузина оставила нас в покое. Когда мы вышли в общую гостиную, все гости уже собрались. «Друзья мои, я очень рад, что вы приехали сегодня проститься с Алиндой. Я уверен, что она наблюдает за нами и благодарит каждого. И я хотел бы сказать вам спасибо. Чтобы не растягивать надолго, давайте пройдем в семейный склеп и попрощаемся с усопшей». Я сидел в своем кабинете и ждал, когда часы пробьют 12. Этот день должен был когда-то закончиться. Оставалась минута, и я спокойно выдохну. Все гости разъехались еще час назад, кроме Алфины. Я поселил кузину наверху, недалеко от покоев Ольсен, и до последнего надеялся, что девушки не пересекутся. Завтра, до того, как проснется София, Алфина уже будет на пути к своему дому. Я так решил. А значит, будет по-моему. Часы пробили полночь. Я сделал глоток эрлинг-брю и вышел из кабинета. В доме все уже спали, но у меня оставалось одно незаконченное дело, после которого можно будет идти на боковую. Мое дело касалось Софии Ольсен. Мне нужно было ее увидеть и поговорить. Скорее всего, девчонка уже спала, но я все же надеялся, что она в этот час бодрствует. Постучав в дверь, я услышал тихое «Войдите» и обрадовался. «София, ты не спишь?» «Нет», — прошептала адептка и отложила книгу на пол. Она и сама была на полу, сидела у камина и читала. Сложив ноги крест-накрест, укрылась пледом и сейчас смотрела на меня. Часть волос ее была собрана, часть разбросана по плечам. Глаза светились, а губы... Ох уж эти губы! Они сводили меня с ума. В гостиной был сумрак, и только всполохи огня освещали небольшой клочок комнаты. «А ты?» — спросила она. «Брожу по дому, туда-сюда. Не спится. Хочешь поговорить?» — предложила мне девчонка и уступила пятачок места у камина. «Очень». Я сел напротив Софии и посмотрел на книгу. «Что читаешь?» «Нашла в твоей библиотеке. История великих драконов нашего времени». «Интересно?» Я повертел книгу в руках и положил на ковер. «Я многое узнала о таком удивительном во всех смыслах звере», — улыбнулась она и пошуршала кочергой в камине. «Я мог бы и сам тебе многое рассказать и показать». «Как-нибудь обязательно», — серьезно ответила София, все еще не глядя на меня. «Ты скучаешь по ней?» «По кому?» «По своей жене Алинде». Она поставила кочергу и посмотрела на меня. «Не знаю. Наверное. Немного». Я убрал выбившийся локон из прически Софии и отвернулся. Мне кажется, я до конца не осознал, что она ушла. Словно уехала к родителям и скоро обязательно вернется. Я тебя понимаю. Когда наши с Кристой родители умерли, я долго не могла поверить, что мы остались одни. Что с ними случилось? Они заболели какой-то странной и неизведанной болезнью и очень быстро ушли. Мне жаль. Ничего, это было давно, боли уже нет. Она протянула руку и коснулась щеки. «И твоя уйдет. Дай себе время». «Спасибо тебе, адептка Ольсен. Я рада, что ты пришел». Опустила она глаза и снова схватилась за книгу. «И я рад». Я накрыл ее ладонь своей и тихонько сжал. Притянув к себе и не спрашивая, поцеловал. Она не сопротивлялась. Прижалась ко мне всем телом. И я впервые за последнее время ощутил невероятное спокойствие, как и мой зверь, который благодатно заурчал и больше на меня не злился.